слове о погибели сказано: «О, светло-светлая и украсно украшенная земля русская! Ты многими красотами удивляешь!» Дивно-то, как сказано. И верно, все дорого, и эти ели на опушке, и замерзшая неглинка, и множество дымков и снегом припорошенных изб. Бориска еще раз в любови посмотрел на Москву и неожиданно вспомнил, как несколько лет назад, осенней порой, он вот так же оглядывался на стены, глазами искал Фитинью. Стало грустно, тяжко на сердце. Как зажили бы сладко, коли рядом была. Где она, ласонька моя, единственная? Верно, сгубил ее лиходей. Бориска нахмурился, плотнее запахнул тулуп, подавшись вперед, покрутил кнутом над конскими головами. «Эх, милые, что пригорюнились!» В монастырские ворота он въехал к концу седмицы. Седмица — неделя. В большом дворе, застроенном сараями, амбарами, чувствовалось обилие. У игумени в приемной толкался народ, богомольцы, мужики. Пахло кипарисом, ржаным хлебом и луком. Игуменья виду не подала, что узнала Бориску. Когда он зашел, продолжал разговор с ниварями. «Лес привезете, конюшни починить, а мы за вас, грешных, помолимся». Она закатила глаза, повела снизу вверх жирным подбородком. «Так мы ж, матушка Агния, в прошлый месяц возили», — робко напомнил плешиватый старик, разминая в руках шапку. Лицо игуменьи стало строгим. «Не для нас усердствуете, для Господа». «Пряжу-то изготовили из льна, что дала?» — резким голосом спросила она. «Сколь ждать?» «И здесь тоже», — подумал Бориска. «А по что и не быть, коли сам митрополит деньги даст в рост, когда и для него чужие руки убирают урожай, ловят рыбу, строят запруды». Наконец игуменья отпустила крестьян, сладенько пропела Бориске. «А я-то тебя и не приметила. Привез молодец колокол». Она заулыбалась умилительно. Получив деньги за колокол, Бориска накормил коней, сам потрапезовал и стал собираться в дорогу. Стоя у пустых розвольней, возле самых ворот, он туже подтянул кушак и, надевая варежки, весело думал о легком обратном пути. Разгуливали по снегу галки. Несло из церкви ладаном. Там закончилась служба. Неохотно зазвонил колокол. Звук у него был хриплый, надтреснутый. «Разве ж это звон?» — с пренебрежением подумал Бориска. Через двор, не поднимая глаз, заплетающимися мелкими шажками шли в свои кельи монашенки. Бориска посмотрел на одну из них и обомлел. «Фитиньюшка!» — крикнул он, не веря своим глазам. «Была она все такой же, та же родинка под левым глазом, те же зеленые глаза, широкобровая, любая. Вот только осунулась, потускнело лицо». Горестные складки легли у рта, и потому, казалось, стал он меньше. Да бледность покрыла щеки, и морщинки притаились у глаз. Все это в мгновение разглядел Бориска. Девушка бросилась к нему, припала к груди, и не успел никто во дворе слова промолвить, как Бориска прыгнул с нею в сани, глаза его сверкнули бешенкой, «Не подходи!» Он пронзительно свистнул и вихрем промчался мимо привратницы у ворот по дороге к лесу. Кони, словно им передалось волнение хозяина, не мчались, летели стрелой. В лицо Бориски ударяли комья снега, на поворотах сани заносило, и Фитинь, крепко вцепившись маленькими руками в их края, с тревогой поглядела назад, нет ли погони. Все произошло точно во сне. Так быстро, так неожиданно, что они молчали. И только когда серые стены монастыря скрылись из глаз, Фитинь вскочила, судорожно обняла сзади за шею Бориску. «Никакая сила не оторвала бы ее! Отрада моя! Дождалась тебя!» — прошептала она и заплакала. А немного успокоившись, еще всхлипывая, горячо зашептала, словно боялась, что кто-то услышит. «Я не монашка-послушница. Меня за строптивости постригать не хотели. Я обещала Агнии, все едино убегу, все едино, а она шипит, шипит, всех послушниц защипала». Фитине достала с груди колечко, что подарил ей Бориска, когда возвратился с похода, надела на палец, спросила радостно и тревожно. «Теперь как же нам? Князь розыск начнет?» «Не найдет», — сурово сказал Бориска и левой рукой крепко привлек к себе девушку никому не отдам».